День третий. Реальность. Вечером Дронго сидел в глубоком кресле, просматривая газеты. Он получал довольно много газет, в том числе на английском и итальянском языках. Некоторые сообщения он читал прямо в интернете, обращая внимание на интересные статьи и заметки. В вечерней тишине раздался неожиданный телефонный звонок. Дронго поморщился. Это был городской телефон, по которому мог позвонить и незнакомый человек. Именно поэтому он обычно не отвечал на подобные звонки, а прослушивал автоответчик. Близкие знакомые и Джилл обычно звонили на другой номер или на его мобильный телефон. Раздались еще два телефонных звонка, и затем включился автоответчик. Он прислушался. Кажется, незнакомый женский голос. «Добрый вечер», — сказала позвонившая женщина. «Очень жаль, что вас нет дома или тебя. Я даже не знаю, как к вам обращаться или к тебе. Прошло столько лет. Может, ты меня вспомнишь? Мы были с тобой знакомы 20 лет назад. Вместе отдыхали в Мангалии. Возможно, даже ты меня помнишь. Я Ирина. Работала тогда журналистом, прилетела тогда из Москвы. Ты можешь мне не поверить, но я иногда слышу о твоих успехах. Я с таким трудом нашла твой номер телефона. Говорят, что теперь тебя зовут совсем иначе. Какой-то смешной кличкой, кажется, Драго или Дронго. Не знаю, почему тебя так называют, но если тебе так нравится, значит, нужно тебя называть именно так. Я звоню тебе по очень важному делу. Мне очень нужна твоя помощь. Очень. Мне сказали, что ты часто не бываешь в Москве, но я решила тебе позвонить. Дело срочное и важное, поэтому я и позвонила вечером. У меня совсем нет времени. Если ты получишь мое сообщение, то, пожалуйста, срочно перезвони мне. Извини, что все получилось так внезапно. Запиши мой номер». Она продиктовала номер своего телефона и попрощалась. Телефон отключился. Дронго подошел к аппарату. «Отдых в Мангалии». Так называлось это место на самом юге Румынии, где он действительно был в 86-м году. Сколько лет с тех пор прошло? Больше 20? Он помнил эту поездку, помнил ее хорошо. Именно тогда, в Констанце, он нашел Алана Дершавица, который считался последним из великих киллеров, действовавших в период Холодной войны. И тогда, в Мангалии, у него были несколько романтических встреч, в том числе и с молодой женщиной, которую звали Ирина. Да, он ее помнил. Она прилетела из Москвы, работала журналистом в каком-то журнале. Кажется, в «Дружбе народов». Он сейчас точно не вспомнит. Но ее он помнил хорошо, как помнил и остальных. Помнил всех, с кем тогда познакомился. Из Румынии он переехал в Болгарию. Это была удивительная поездка. И ему тогда было только 27 лет. Спустя столько лет она его нашла. Сколько раз они тогда встретились? 2 или 3 раза? Точно, 3 раза. Сначала они поднялись к нему в номер, днем, сразу после обеда. Потом вечером она пришла сама и осталась на всю ночь. А на вторую ночь там произошел какой-то инцидент. Нет, не с ней, с другой женщиной. Что-то смешное или обидное одновременно. А потом снова пришла Ирина, и утром она уехала в Бухарест. Это было больше 20 лет назад. «Как быстро пролетели годы», — он вздохнул. «Нужно будет ее увидеть. А с другой стороны, немного страшно. Она могла измениться не в лучшую сторону. Впрочем, как и он сам». Тогда ему было 27. Сколько он тогда весил при его высоком росте? 82 или 83 килограмма. Почти идеальный вес для его роста. Он был молодым и сильным. Через несколько лет он попытался противостоять даже самому Миури, понимая, что у него нет ни единого шанса. Тогда все казалось таким понятным. А сколько он весит сейчас? Хотя он по-прежнему пытается сохранить свою форму. Но возраст так или иначе сказывается, и волос на голове стало меньше. Наверное, он ее разочарует. А она его? Почему она ему позвонила? Что могло случиться? Он протянул руку, задумался. Возможно, он потом еще пожалеет об этом. Но сейчас нужно позвонить. Дронго поднял трубку телефона и набрал ее номер. Послышались телефонные гудки и ее голос. «Добрый вечер», — сказал он. «Здравствуйте!» Она была явно удивлена телефонным звонком и только через секунду поняла, кто именно ей сразу перезвонил. «Это ты! Ты в Москве!» «Я услышал твой голос и решил сразу перезвонить», — сообщил он. «Как у тебя дела? Как ты меня нашла спустя столько лет?» «Случайно», — призналась Ирина. «Дело в том, что я примерно 10 лет назад была в Лондоне. В то время нашла статью с описанием твоих приключений. Что-то насчет расследования в Дартфорде. И там была твоя фотография. Я еще тогда удивилась, а потом узнала, что это действительно ты. Только не поняла, почему тебя называют этой непонятной кличкой. В Москве тебя тоже некоторые знают». «Спасибо. Теперь буду знать, насколько я популярен». «Не скромничай. Ты очень популярен. Я поэтому тебе и позвонила. Один мой давний приятель прилетел из Швейцарии. Он гражданин Германии, но живет под Цюрихом. Очень известный бизнесмен. Раньше он жил в Москве, а потом переехал в Швейцарию. Мы с ним познакомились много лет назад, когда он оканчивал МВТУ. А потом он уехал в Новосибирск. Он очень хочет с тобой увидеться. Говорит, что исключительно важное дело». «Как его зовут?» «Чиидзе. Давид Георгиевич Чиидзе. Он руководитель крупной инвестиционной компании в Швейцарии. Очень известный бизнесмен. Спонсировал несколько кинофильмов. Построил большой жилой комплекс в Инсбруке. Сейчас собирается работать в Москве». «Чиидзе», — повторил Дронго, вспоминая свою встречу в Швейцарии. «Он давно прилетел в Москву?» «Только 2 дня назад. У него произошло столько событий, что он срочно хочет встретиться с тобой. Именно с тобой». «Почему со мной?» «Он слышал про твои невероятные способности, и ему нужна твоя помощь». «Ясно. Кто ему про меня рассказал?» «Точно не знаю. Но когда он спросил у меня, я тоже подтвердила, что знаю тебя, и начала срочно искать твой номер телефона. Ты даже не представляешь, как трудно было его найти». «Это ты уже мне сказала. Когда он хочет со мной увидеться?» «Прямо сейчас», — ответила Ирина. «У него нет времени». «Хорошо», — согласился Дронго. «Пусть он мне сейчас перезвонит». «Договорились. Спасибо тебе за помощь. Я думаю, что мы еще сможем с тобой увидеться. Завтра или послезавтра, если ты захочешь». «Обязательно». Несколько лицемерно согласился Дронго. Он подумал, во что она могла превратиться. Ведь прошло больше 20 лет. Тогда она была худой, красивой, подтянутой и молодой женщиной. Какой она стала теперь, даже страшно подумать. Ей должно быть 44 или 45. Некоторые женщины в таком возрасте сохраняют удивительную красоту. Некоторые стареют так, что становится страшно. И за себя в том числе. Он положил трубку и стал ждать, когда ему позвонят. И почти сразу ему перезвонили. Словно Чхиидзе сидел у телефона и ждал звонка Ирины. «Добрый вечер!» — раздался неизвестный мужской голос. Дронго улыбнулся. Неистребимый грузинский акцент. Незаметный, но присутствующий. Он знал эту характерную особенность грузин, говоривших по-русски. Как бы идеально грузин не знал русский язык, если он начинал говорить на русском, то его акцент обязательно чувствовался, даже в случае его многолетнего проживания в России. «Здравствуйте! С кем я говорю?» «Чиидзе!» – представился позвонивший. «Давид Георгиевич Чиидзе! Вам звонила Ирина насчет меня!» «Правильно! Какое у вас ко мне дело?» «Я бы хотел срочно с вами увидеться!» «Никаких проблем. Мы можем увидеться завтра после 2. «Нет, сегодня у меня очень важное и срочное дело». «Такое срочное, что его нельзя отложить на завтра?» «Нет, нельзя». «Тогда приезжайте ко мне», — предложил Дронго. «Так тоже не получится». «Я не совсем вас понимаю. Мне нужно срочно с вами увидеться. Это очень важный вопрос. Поэтому я прошу вас приехать ко мне в отель». «Я живу в Национале, в центре города!» «Я знаю, где находится Националь», — усмехнулся Дронго. «Но вам не кажется, что это не совсем правильно, когда вы вызываете меня к себе? Если у вас ко мне важное дело, то будет правильно, если вы приедете ко мне. Поймите меня правильно. Это не моя блажь и не мое тщеславие. В отеле, где вы живете, могут быть установлены различные подслушивающие устройства, и наш разговор могут услышать другие люди. Я уже не говорю о том, что мой визит может быть зафиксирован в самом отеле». «Это все уже не так важно», — перебил его Чхиидзе. «Все, что вы говорите, уже совсем не важно. Мне нужно, чтобы вы срочно приехали ко мне, прямо сейчас. Я готов оплатить ваши расходы на дорогу и время, которое вы потратите на меня. Назовите любую сумму. Сейчас для меня она не так важна, как вы думаете». «Договорились», — холодно согласился Дронго. «Вы оплатите бензин моему водителю. Сейчас я вызову его, и он отвезет меня на моей машине к вам, туда и обратно. Мы потратим литров 10 или 15. Умножите на стоимость бензина в рублях и заплатите водителю. Согласны?» «Зачем вы меня оскорбляете?» – обиделся Давид Георгиевич. «Неужели вы возьмете у меня эти 200 или 300 рублей?» «А вы считаете, что не оскорбляете меня, предлагая оплатить мне бензин? Я такой же кавказский мужчина, как и вы, Чхиидзе. Хотя вы сейчас стали гражданином Германии, но корни у нас общие». «Наверное», — согласился Чхиидзе. «И извините, если я вас невольно обидел. Так вы приедете ко мне?» «У вас действительно такое важное дело? Вы даже не представляете, в какую глупую ситуацию я попал. И, как я понял, только вы можете мне помочь». «Хорошо», — согласился Дронго. «Я приеду к вам через час. В каком номере вы остановились?» Услышав номер апартаментов, в которых остановился приехавший гость, он положил трубку и, достав мобильный телефон, вызвал своего водителя, чтобы поехать к знакомому отелю. Водить машину он не любил. В салоне автомобиля почти никогда не включали музыку или радио, чтобы не отвлекать его от размышлений. В машине он либо спал, либо думал, что требовало возможной тишины. Направляясь к отелю по Тверской, он все время думал, в чем причина столь неожиданного вызова. В некоторых московских газетах указывали, что Чхиидзе прилетел для подписания договора с известной московской строительной компанией. Неужели ему нужна какая-то консультация? Нет. Для таких целей у него есть целый штат опытных юристов. Тогда зачем? Возможно, возникли какие-то неприятности, о которых он не может говорить по телефону. Но почему он не может приехать сам и все рассказать? Или ему угрожают, и опасность так велика, что он не хочет выходить даже из номера своего отеля? Неужели у него нет обычной охраны? Ведь он не просто бизнесмен, а, судя по всему, человек, который имеет не одну сотню миллионов долларов. Обычно у таких бизнесменов есть и личная охрана, надежно отсекающая всех посторонних от тела своего шефа. Нужно предполагать, что произошло нечто непредвиденное и срочное, если приехавший из Германии бизнесмен решил прибегнуть к помощи эксперта-аналитика. Самое поразительное в том, что если опасность столь велика, то он может просто уехать. С германским паспортом и своими миллионами он может уехать в любую точку земли. Но он предпочитает оставаться в Москве и искать себе в помощь частного детектива. Почему? В чем загадка? До отеля они доехали минут за 30. Им отчасти повезло. Автомобильные пробки были не такими ужасными, какими они обычно бывали в этой части города по вечерам. Дронго вышел из салона автомобиля и вошел в отель. К нему сразу шагнула молодая женщина, одетая в строгий фиолетовый костюм. Он мгновенно оценил и безупречность покроя ее костюма, легкий запах парфюма, исходивший от нее, уложенные волосы, легкий макияж, красивые голубые глаза, ее фигуру. Ей было не более 30 лет. «Вы мистер Дронго?» – спросила она почти утвердительно. Возможно, Ирина описала ей гостя. «Да, с кем имею честь?» «Лиана Караваджева», – сообщила она. «Я личный секретарь мистера Чхиидзе. Он просил меня вас встретить». Дронго заметил, как на них внимательно смотрели еще двое мужчин с запоминающейся внешностью. Очевидно, это были телохранители приехавшего гостя. Вместе с Лианой он прошел к кабине лифта. Двое мужчин проводили их взглядами. «Это наши люди», — пояснила Лиана уже в кабине лифта. «Мы наняли их для охраны». «Разве ему что-то угрожает?» — уточнил Дронго. «Не знаю», — отвела глаза Лиана. «Он сам вам все расскажет. Идемте за мной, пожалуйста». Они вышли в коридор. Это был так называемый VIP-этаж, где находились апартаменты, в которых остановился Чхиидзе. Рядом в двух номерах жили Лиана и его личный телохранитель, прилетевший вместе с ним из Швейцарии. У его двери на стульях сидели еще двое охранников. Увидев незнакомца, они поднялись со стульев. «Это со мной», — пояснила Лиана. «Извините», — возразил один из охранников, — «у нас приказ, мы обязаны обыскивать всех, кто заходит в этот номер, всех без исключения». Лиана взглянула на Дронго, словно спрашивая его разрешения. Тот с веселым видом пожал плечами, пусть обыскивают, если хотят. Оружие с собой он обычно не носит, и ничего запрещенного они не найдут. За спиной появились еще двое охранников. Очевидно, они ходили по коридору. Один из охранников подошел к Дронго и профессионально, ловко и быстро его обыскал. Затем сделал шаг назад. «Можете проходить!» — кивнул он, разрешая войти в апартаменты, и открыл дверь. Лиана фыркнула и прошла первой. Дронго вошел следом. «Извините», — сказала ему секретарь, — «но у наших охранников строгий приказ никого не пропускать. Никого, кроме меня и Вебера». «А это кто?» — поинтересовался Дронго. «Сейчас вы его увидите. Он находится в самом номере. Дежурит в холле. Вебер прилетел с нами из Цюриха, и Давид Георгиевич доверяет ему, как никому другому». «И еще вам», — весело напомнил Дронго. «Да, я тоже прилетела из Швейцарии», — сухо кивнула Лиана. «Вы болгарка?» «Верно. Но мать у меня наполовину украинка. Поэтому я знаю не только болгарский, а еще русский и украинский. Я имею в виду из славянских языков, но у меня гражданство в Швейцарии». «Не сомневаюсь», — кивнул Дронго. Он огляделся. «И где ваш босс?» «Я здесь», — сказал Чхиидзе, входя в комнату вместе с мужчиной, который был такого же высокого роста, как и сам босс. По сломанным ушам Вебера было ясно, каким видом спорта он раньше занимался. Давид Георгиевич шагнул к ним и протянул руку гостю. «Спасибо, что вы так быстро откликнулись на мое приглашение. Я хочу рассказать вам свою невероятную историю. Садитесь, пожалуйста». Он показал на стулья, стоявшие у большого стола. С любопытством разглядывая Чхиидзе, Дронго уселся на стул. Тот уселся напротив. Лиана взглянула на них и невольно улыбнулась. Они были похожи друг на друга. Но в этот момент они сидели мрачные, словно готовясь к поединку. И первым начал говорить Чхиидзе.